В ее изображении даже те из них, о которых почтительно говорят, хвалебно пишут, становились маленькими и незначительными перед чем-то таинственным, что она чувствовала. Это таинственное не очень волновало Самгина. Ему было приятно, что девушка, упрощая больших людей, внушает ему сознание его равенства с ними. Он стал ходить к ней каждый вечер и, насыщаясь ее речами, чувствовал, что растет. Его роман, конечно, был замечен, и Клим видел, что это выгодно подчеркивает его. Елизавета Спивак смотрела на него с любопытством и как бы поощрительно. Марина стала говорить еще более дружелюбно. Брат, казалось, завидует ему. Дмитрий почему-то стал мрачнее, молчаливее и смотрел на Марину, обиженно мигая. Клим ощущал в себе игру вселенского снисхождения ко всем, щекочущее желание похлопать по плечу Кутузова, который с одинаковым упрямством доказывал необходимость изучения Маркса и гениальность Мусоргского. Наваливаясь на немого тихого Спивака, всегда сидевшего у рояля, он говорил: «Самая слабая опера Римского-Корсакова талантливее лучшей оперы Верди». «Не кричите мне в ухо!» — просил Спивак. Дома было скучновато. Пели все те же романсы, дуэты и трио. Все так же Кутузов сердился на Марину за то, что она детонирует, и так же он и Дмитрий спорили с Турабоевым, возбуждая и у Клима желание задорно крикнуть им что-то насмешливое. Нехаева встала на ноги. Красные пятна на щеках ее горели еще ярче, под глазами легли тени, обострив ее скулы и придавая взгляду почти невыносимый блеск. Марина, встречая ее, сердито кричала: «С ума ты сходишь! И чего смотрит твой доктор? Ведь это самоубийство!» Нехаева улыбалась ей, облизывая сухие губы, садилась в угол дивана, и вскоре там назойливо звучал ее голосок, докторально убеждавший Дмитрия Самгина: «Стремление ученого анализировать явления природы равноценно игре ребенка, который ломает игрушки, чтобы посмотреть, что у них внутри». «А не банально ли это, барышня?» — издали спрашивал Кутузов, теребя бороду, хмуря брови. Она не отвечала ему. Это брал на себя Турабоев. Он ленивенько говорил: «А внутри обыкновенно оказывается или непознаваемая, или какая-нибудь дрянь, вроде борьбы за существование». Просидев час-полтора, Нехаева собиралась домой. Клим шел провожать ее не всегда охотно. Она любила дарить ему книги, репродукции с модных картин, подарила бювар, на коже которого был вытеснен фавн, и чернильницу невероятно вычурной формы. У нее было много смешных примет, маленьких суеверий. Она стыдилась их, стыдилась, видимо, и своей веры в Бога. Стоя с Климом в Казанском соборе за пасхальной обедней, она, когда запели «Христос воскресе», вздрогнула, пошатнулась и тихонько зарыдала. А после, идя с ним по улице, под черным небом и холодным ветром, который сердито пыля сухим снегом рвал и разбрасывал по городу жидковатый звон колоколов, она, покашливая, виновато говорила: «Смешно, что я заплакала. Но меня потрясает гениальное, а церковная музыка в России гениальна». Вырываясь из каменных объятий собора, бежали во все стороны темненькие люди. При огнях не очень пышной иллюминации они казались темнее, чем всегда. Только из-под верхних одежд женщин выглядывали полосы светлых материй. Клим слушал ее, думал о том, что провинция торжественнее и радостней, чем этот холодный город, дважды аккуратно и скучно разрезанный вдоль, рекою, сдавленный гранитом и бесконечным каналом Невского, тоже как будто прорубленного сквозь камень. И ожившими камнями двигались по проспекту люди, катились кареты, запряженные машиноподобными лошадями. Медный звон среди каменных стен пел не так благозвучно, как в деревянной провинции. Нехаева, повиснув на руке Клима, говорила о мрачной поэзии заупокойной литургии, заставив спутника своего с досадой вспоминать сказку о глупце, который пел на свадьбе похоронные песни. Шли против ветра, говорить ей было трудно, она задыхалась. Клим строго, тоном старшего, сказал: «Молчи, закрой рот и дыши носом». Но когда, наняв извозчика, поехали к Примировым, она снова заговорила, прикрывая рот муфтой. «Ты, конечно, считаешь это все предрассудком, а я люблю поэзию предрассудков. Кто-то сказал, предрассудки — обломки старых истин. Это очень умно. Я верю, что старые истины воскреснут еще более прекрасными». Клим слушал молча, чувствуя, что в этой девушке нарастает желание вызвать его на спор, противоречить ему. Он уже не впервые замечал это и с трудом скрывал от Нехаевой, что она утомляет его. Истерические ласки ее стали привычны, однообразны, слова повторялись. И все чаще смущали ее странные припадки вопросительного молчания. Было неловко с человеком, который молча рассматривает тебя, как бы догадываясь о чем-то. Сухой кашель Нехаевой напоминал о заразительности туберкулеза. Столовая Примировых ярко освещена. На столе, украшенном цветами, блестело стекло разноцветных бутылок, рюмок и бокалов, сверкала сталь ножей. На синих широких краях фаянсового блюда приятно отражается огонь лампы, ярко освещая горку разноцветно окрашенных яиц. Посреди стола и поперек его на блюде в пене сметаны и тертого хрена лежал, весело улыбаясь, поросенок. С трех сторон его окружали золотисто поджаренный гусь, индейка и солидный окорок ветчины. «Погашу к столу!» — объявила старушка Примирова. Вся шелковая, в кружевной наколке на серых волосах, она села первая и скромно похвасталась. «У меня все по старинке». Рядом с нею села Марина в пышном сиреневого цвета платье с буфами на плечах, со множеством складок и оборок, которые расширяли ее мощное тело. Против сердца ее точно орден, приколоты маленькие часы с эмалью. По другой бок старухи сел Дмитрий Самгин, одетый в белый китель и причесанный так, что стал похож на приказчика из мучной лавки. Щеголь Турабоев оказался далеко от Клима, на другом конце стола. Кутузов между Мариной и Спивак. В сюртуке, поношенном и узком, он сидел, подняв сутуло плечи, и это не шло к его широкой фигуре. Он тотчас же сказал Марине: «Вы похожи на гуляй-город». «Это что еще?» — сердито спросила она. Кутузов любезно объяснил: «Сооружение, которое в старину употребляли для осады городов». Марина, шевеля густыми бровями, подумала, вспомнила что-то и, покраснев, ответила очень грубо. Дмитрий Самгин стукнул ложкой по краю стола и открыл рот, но ничего не сказал, только чмокнул губами. А Кутузов, ухмыляясь, начал что-то шептать в ухо Спивак. Она была в светло-голубом, без глупых пузырей на плечах, и это гладкое, лишенное украшений платье, гладко причесанные каштановые волосы усиливали серьезность ее лица и неласковый блеск спокойных глаз. Клим заметил, что Турабоев криво усмехнулся, когда она утвердительно кивнула Кутузову. Нехаева в белом и каком-то детском платье, каких никто не носил, морщила нос, глядя на обилие пищи, и осторожно покашливала в платок. Она чем-то напоминала бедную родственницу, которую пригласили к столу из милости. Это раздражало Клима. Его любовница должна быть цветистее, заметней. И ела она еще более брезгливо, чем всегда. Можно было подумать, что она делает это на показ, на зло. Насыщались прилежно, насытились быстро. И началась одна из тех бессвязных бесед, которые Клим с детства знал. К Кто-то пожаловался на холод, и тотчас, к удивлению Клима, молчаливый спивак начала восторженно хвалить природу Кавказа. Турабоев, послушав ее минуту-две, зевнул и сказал с подчеркнутой линцой: «А самое интересное на Кавказе — трагический рев ослов».